Христос Господь, любовь моя. Я в молитве хваления к Тебе прихожу. Как Ты велик, Ты жизнь моя. Присутствием Твоим так дорожу. Прикоснуться к Тебе, Иисус, мой дивный Бог, к одежде края, в славах Твоих найти покой. Я так желаю, я склонюсь у пробитых ног. Ты видишь, Бог, Ты здесь, я знаю, Твою любовь в сердце моем ощущаю. Христос Господь, Ты мой покой, а Тебе не строги любви сладаю. Прикоснуться к Тебе, Иисус, мой дивный Бог, к одежде края, в славах Твоих найти покой. Я так желаю, я склонюсь у пробитых ног. Ты видишь, Бог, Ты здесь, я знаю, Твою любовь в сердце моем ощущаю, ощущаю Твою любовь, Твою любовь в сердце моем ощущаю.